Глава 26. Упрямый как бык. Дома я опять лег в постель. Пришла Бригитта, села на край кровати и спросила, что же вчера случилось. Я рассказал ей. Почему ты не хочешь сказать Негельсбаху, где эта девчонка, и своему заказчику? Ты же ей ничего не должен. Я не знаю, почему ее ищут, и полиция, и Зальгер. Сначала я должен это выяснить. Эта девочка не сделала мне ничего плохого, и у меня нет желания выдавать ее только для того, чтобы получить свои 10 тысяч и чтобы меня оставили в покое. Бригитта встала, налила себе амаретто, а мне самбуки. «Можно я у тебя кое-что спрошу?» — сказала она, опять усевшись на край кровати. Конечно, я ободряюще улыбнулся ей, хотя знал, что это будет не вопрос, а скорее укор. «Я, конечно, не хочу вмешиваться в твои дела». В последние месяцы, когда у тебя не было заказов, я подумал, ладно, это его дело. Иногда я спрашивал у себя, возможно ли это вообще в материальном смысле, если ты на мне женишься, и у меня может быть родится ребенок. Но дело не в этом. Глядя на то, как ты ведешь свое расследование, да и раньше тоже, у меня всегда было такое чувство, что тебе каждый раз обязательно нужно нажить себе кучу врагов и набить себе кучу шишек. Счастье это тебе явно не прибавляет. Ну зачем тебе все это? Может, это старость? Ты хочешь знать, действительно ли я с годами становлюсь твердолобым и невыносимым? Ты становишься волком-одиночкой. Вот что я имею в виду. Под ее грустным взглядом я не решился прибегнуть к притворной вспышке раздражения. Я попытался объяснить ей, что в моей работе надо быть волком-одиночкой, потому что только со стороны и можно что-то разглядеть. Конечно, я волк-одиночка. Такая у меня работа. Возможно, я действительно все чаще перегибаю палку с тех пор, как начал стареть. Ну что делать? И, конечно, волку-одиночке трудно обойтись без врагов и шишек. Ты сама, наверное, далеко не от каждого встречного в восторге. Она искоса посмотрела на меня. Ты просто упрямый, как бык. Вот и все. И больше ничего.